59. Репс вошел в камеру. Там никого не было. Наконец-то один. Он уже несколько часов чувствовал, что буквально тоскует по камере. Это было освобождением от мозговой атаки экскаватора. И в машине по дороге в арестантский дом он продолжал компостировать его мозги, пытаясь уже в который раз объяснить ему, что его единственная возможность спасти себя — дать полный расклад. Экскаватор обещал ему свидание с Марью, угрожал передачей на предварительном расследовании в Россию. Это все крошило силу сопротивления Репса. Мир вокруг него колебался. Атака экскаватора была такой мощной, что временами он уже был готов прекратить сопротивление и начать говорить. Внутренним усилием воли он сдерживал себя. Он не мог до конца понять, что заставило бы его говорить. Желание освободиться от настырности экскаватора, свидание с Марью или страх перед Россией. Все это кружилось у него в голове, пока он, наконец, не понял, что надо успокоиться и дать себе отчет в том, что для принятия решения необходимо время и, конечно, информация. Его несколько успокаивало то, что он никого не убивал, а то, что убивали его дружки-идиоты, так это их проблема, а не его. В то же время он ни секунды не сомневался в том, что эти его друзья для спасения собственной шкуры, не задумываясь, заложат его по полной программе. Если он сейчас откроет рот, то они же будут первыми, кто его на зоне козлом заклеймит. Нет, лучше молчать. Хотя хотелось бы увидеть Марью и поговорить с ней, все выяснить. Еще его очень волновала мысль, которую заронил в его душе экскаватор. Знает ли он, как Марью его предала? Обещал и об этом рассказать, если он, в свою очередь, пойдет ему навстречу. Черт, но ведь это мог быть просто хитрый ход, чтобы запутать его еще больше. Репс так бы и заснул в раздумьях на своей койке, но проскрипела дверь, и в камеру вошел Сэм. «Ты? Как ты сюда попал?» Не мог он сдержать своего удивления. «Как-как? Начальник арестантского дома мой родственник. Я услышал в коридоре рычание экскаватора и понял, что он новую обезьяну в клетку приволок. Узнал, что тебя, и попросил, чтобы меня до утра к тебе перевели», — развел руками Сэм и сел на противоположную койку. «Блин, да ты на нормальной измене сидишь, если решился сюда прийти», — удивился Репс, почувствовав недоверие к словам Сэма. «Крысой стал, чертова харя», — атаковал Репс, но решил кулаки сдержать, продолжая валяться на койке. «Катись-ка ты, урод, знаешь куда? Ничего я экскаватору не выдал. Думаю, кого-то еще взяли. Слишком хорошо он тему знает. Может, Хольц или Корба? Как ты думаешь?» — артачился Сэм. «Я ничего не знаю. Думаю, что это ты насрал. Ты же первым вернулся. Мы остались, а ты с товаром слинял, падла вонючая», — не мог сдержать своих эмоций Репс. «Слушай, мужик, бля, буду, я не на измене. Думаешь, экскаватор меня подослал? Иди ты в баню! Я рискую, чтобы в твою камеру попасть и договориться о дальнейшем базаре, понимаешь, тупой?» Не переставал Сэм доказывать свою честность. «О какой честности ты говоришь, когда от своих парней с товаром сиганул? Между прочим, мент сказал, что это вишневый сироп, да чтобы там ни было. Получить это они могли только от тебя. Я попался совершенно случайно, а как ты, не знаю. Может, сам сдался, а теперь восстаешь здесь, чтобы честнее казаться, — решил Сэм перейти в наступление. С товаром ты в дураках остался. Да, это чертов кетчуп. Менты нашли его у одной моей подружки. Короче, если у нас с тобой темы нет, иди ты нахрен, попрошу себя увести. Но подожди ты, ё-моё. Сядь, поговорим. Сэм не заставил себя долго упрашивать и, смирив свою спесь, сел. «Как тебя взяли?» — спросил он уже совсем другим тоном. «Это длинный разговор. Одна чертова баба козла дала», — махнул Рэпс рукой и попытался справиться с нахлынувшими эмоциями. Каждый раз, когда он думал или говорил о Марью, его бросало в дрожь. «Да, бабы, сплошное дерьмо. Их только трахать можно, да и то в темноте, чтоб не видели, на кого козлить», — ухмыльнулся Сэм и вздохнул. «Экскаватор грозился на предварительное в Россию отправить. Это хреновый вариант. Как ты думаешь, что дальше будет?» — продолжал он спрашивать Рэпса. «Да, это самый тухлый вариант. Не знаю, сколько они о российских темах знают». Рэпс пытался узнать, сколько Сэм знает, и сопоставить с услышанным от экскаватора. «Меня прижали с двумя таксистами. Ну и следователь из России был на месте, так что тема кислая. А что с той девушкой стало, Светой?» — спросил вдруг Сэм и посмотрел прямо в глаза Рэпсу. «Что стало? Что стало? Я слинял, но слышал выстрел. Ствол ведь Корба перехватил», — сплюнул Рэпс на пол камеры и вдруг почувствовал облегчение, потому что это была еще никому не рассказанная тема, и с тех пор, как Света в глаза ему посмотрела, она его страшно мучила. «Ох, блин, значит, и эта тема на нашем счету. Попробуй объяснить, особенно ментам в России, что мы ни при чем», — покачал Сэм головой и закусил губу. «В задницу! У ментов тоже никаких доказательств нет», — пожал плечами Рэпс. «Пока нет, а когда Корба и Хольц на нас напоют, тогда и доказательства будут», — подсказал Сэм вариант получения доказательств. «Это их единственная возможность». «Ты говорил им что-нибудь?» — неожиданно спросил Рэпс, вспомнив, что несколько минут назад он подозревал Сэма в стукачестве. «Говорил только о красной ртути. Да и то только тогда, когда ее у меня нашли. А по другим темам могила. Даже о Кирсте не пел. Зачем? Поймают его, так он мне потом в зоне шею свернет», — отрицал Сэм всякую связь с ментами. «Этот экскаватор умеет все так запутать, что потом никто из нас не разберет, кто о чем пел», — вздохнул Рэпс. «Слушай, а кто этого черта на птицефабрике затоптал? Ты или твои дебилы?» — спросил Сэм внезапно. «Я такими вещами не занимаюсь, это был Корба. Так же, как и первого таксиста, сам ведь видел и слышал», — удивился Рэпс вопросу Сэма. «И какое тебе вообще дело?» «Нет, я просто подумал, что тебе стоило бы эту тему на себя взять. Тогда они хотя бы не отправят тебя в Россию, а должны будут это дело здесь расследовать», — предложил Сэм Рэпсу мягкий вариант. «Спасибо тебе, конечно, за дружеское сочувствие, но мои дела — моя забота», — выпалил раздираемый подозрениями Рэпс в лицо Сэму и недоверчиво из-под лобья посмотрел на него. «Ах, иди ты! Слушай, я хочу тебе помочь, ты нормальный кореш. Думаю, как самому из этого дерьма выбраться и тебя вытянуть. Потом в зоне легче будет», — обиделся Сэм и направился к двери. «Да погоди ты, братан, я на нервах. Скажи, твой вахтер нормальный мент? Мне бы письмо послать. Можно попросить у него бумагу и ручку? Он отправит?» Рэпс решил не сжигать мосты и даже улыбнулся. «Ну что, я думаю, сможет», — сказал Сэм и постучал по двери камеры. Почти сразу открылся дверной глазок кормушка. Сэм пригнулся к ней и что-то прошептал. Через мгновение он повернулся к Репсу, улыбнулся и приветственно поднял руку. «Все окей!» Минуту спустя кормушка открылась, и через нее просунули лист бумаги и карандаш. «Годится?» — с важностью спросил Сэм. «Нормально, нормально». Репс взял в руки эти письменные принадлежности и принялся писать. «Я подожду, пока ты пишешь письмо, и передам его охраннику. Он нормальный кореш, все сделает как надо», — сказал Сэм и сел на койку. «Слушай, я тут еще подумал. Ну, этот ствол остался у дебилов. Он ведь раньше у тебя был. Слушай, если он у тебя, от него надо поскорее избавиться. Это ведь важная улика», — нарушил Сэм тишину камеры. «Конечно, у них. Они ведь свету погасили. Я был уже далеко», — ответил Репс, продолжая в полутемной камере пыхтеть над письмом. «Ох, бедная Света, как хорошо трахалась!» — вздохнул Сэм и лег на койку.